«Не будь глупцом, беги», — скомандовал я, — «а я их задержу, сколько смогу». «Нет, Виктор, только с тобой, малый. Я уже не так важен для этой войны, нежели ты. Я бы мог многое тебе рассказать, но времени нет». Я смотрел прямо в его глаза, все так же голубые, а он смотрел в мои. «Поверь мне, друг, ты должен скрыться». Малый без всякого желания все же отпустил меня и медленно направился прочь, чтобы потом обернуться лишь один раз. «Я найду тебя, друг, обещаю, и достану, где бы ты ни был, и чего бы мне это ни стоило». «Не нужно», — улыбнулся я ему в спину. «Я уже нашел свой путь, а ты свой. Так мы и должны идти дальше». Малый ускорился и скрылся за углом, а голоса приблизились. Я поднялся на ноги. Фонарики высветили меня во тьме и частично ослепили. «Ну, что, подруга, пора и нам с тобой прощаться», — произнес я, зная, что Хаук все еще меня слушает. «Виктор, ты же знаешь, что если ты сотрешь всю систему своего Исина, мы уже никогда не сможем связаться». «Прекрасно знаю, Наденька, и потом говорю тебе свое прощай, как бы тяжело мне ни было, подними руки вверх», — прозвучал приказ с той стороны забора. «Если не будешь сопротивляться, останешься цел и здоров». Я понимал лишь малую часть того, что мне говорили, но и это уже было неважно. «Прощай, Хаук», — произнес я и потянулся к наручному Исину, чтобы ввести последнюю команду самоуничтожения информации. «Прощай, Виктор, я буду помнить о тебе», — отозвалась Наденька, и я представил, как она улыбается, а по ее виртуальной щеке скатывается слеза. «И я о тебе», — сказал я и ввел команду. Голос Наденьки пропал и больше никогда не зазвучит в моем Исине. Я закрыл глаза, а после прозвучал выстрел. Мою грудь обожгло огнем, и даже черепашка не помогла мне. Я лично этого не хотел, поэтому заранее положил в карман своего пальто. Помню, как упал на колени, сжимая рукой то место, куда угодила пуля. Боль проходила, вместо нее появилось чувство эйфории. Между пальцев стекалась горячая жидкость, багряно-красного цвета, как я и видел, хоть мои глаза и были закрыты. В ушах еще что-то шумело, но я даже не мог разобрать, что именно, какое-то видение или что-то и вовсе несуществующее и абстрактное. Но я точно помню, что когда ударился щекой об асфальт, который был покрыт тоненьким слоем льда, охладившим мое лицо в одно мгновение, мои губы продолжали шевелиться, высказывая мои последние мысли, что так мучили меня все это последнее время. «Прощай, малый. Здравствуй, Элизабет. Март 2008 года. Россия, улицы Москвы. Малый. Выстрел я услышал, когда только подошел к подъезду того самого дома, на чердаке которого находилась линза. И этот выстрел словно оборвал мою жизнь. Все внутри меня замерло, похолодело. Преследования за мной не было, но я знал, что совсем скоро возобновится. Его больше нет», — прозвучал холодный голос Наденьки, а после она отключилась, что бы я ни говорил. Я знал, о ком она говорила, и это тяготило меня. Виктора больше нет, того старого знакомого и друга, за которым я гонялся, пока был охотником консорциума и с которым я прошел весь этот долгий путь рука об руку, его больше нет. Электричества не было во всем этом районе, и мне просто потребовалось дернуть дверь, чтобы она открылась. В голове было пусто, словно и вправду стреляли не в Виктора, а в меня самого. Мой шаг был еще медлительней, но, тем не менее, я вышагивал на каждую ступеньку, поднимаясь до самого девятого этажа. Мышцы гудели, но гудели и не только они. Добрался до девятого этажа и уже хотел идти дальше, но не смог. Просто облокотился спиной об стену и скатился на бетонный пол, от которого исходил лишь холод. Рядом висящая батарея нисколько не грела, да и мне до этого всего уже не было дела. Я погрузился в свои мрачные мысли и пытался понять, что же именно хотел мне сказать Виктор, когда я уходил. Почему же именно моя жизнь важнее его? Этого я не мог понять, хотя, кажется, где-то в глубине души догадывался о своей цели. Очнулся я уже только тогда, когда подъездная дверь вновь открылась, а на лестнице послышались шаги, разбавленные хорошим матом. Видать, люди армады, или может быть, это были дошнаки, уже и сами устали гоняться за нами. Когда-то я и сам был охотником и прекрасно их понимал, но теперь все изменилось, и меня насильно превратили в добычу. Шаги на лестнице приближались, и только тогда я поднялся и неуверенным, ватным, шагом добрался через еще один лестничный пролет к двери, ведущей на чердак. Она была закрыта. Сурок наглядно продемонстрировал, что мне нужно делать, и я знал, что это единственный выход. В одной руке была фигурка сурка, сжатая в кулаке, в другой – фигурка Наутилуса. Шаги уже было слышно, и вот, мгновение, и армада или дошнаки будут здесь. И как только появилось несколько голов, всего их было четверо, я сжал фигурку Наутилуса, навлекая на своих недругов галлюцинации, вызванные наркотическим действием предмета. Управлял Наутилусом не я, а Сурок, и поэтому я не совсем понимал, что же именно происходит. Но произошло следующее. Все четверо достали пистолеты. Один из них выстрелил точно в замок, и по всему подъезду разнесся металлический звон. Дверь от импульса раскрылась, и проход был открыт, но Сурка такой исход не радовал. Дальше все четверо наставили друг на друга пистолеты, по кругу. Они улыбались так, будто увидели что-то самое счастливое в их жизни, а после четыре выстрела, слившиеся в один, звон стоял такой, что даже мне заложило уши, а тела этих несчастных повалились на бетонный пол. Только тогда, осознавая, что сил моих больше нет, я выпустил фигурки из рук, но они не упали, я машинально не дал им упасть, помня, что если потеряю хоть одну из них и сам расстанусь с жизнью. На площадке было кровавое месиво, а на стенах вместе с кровью разлетелись и мозги. Ужасающее зрелище, которое теперь совершенно меня не интересовало. Жители квартир оживились, и я услышал, как те начали возиться. Ясное дело, что они все были напуганы и боялись показать свое лицо на площадку, но рано или поздно они выберутся из своих ракушек, чтобы посмотреть на сию картину. Медлить больше было нельзя. Я преодолел последний пролет. Был лишь небольшой коридор, ведущий в две стороны, и в одной из сторон была еще одна лестница на крышу. Но меня интересовал другой коридор, в конце которого, переливаясь свечением, висела линза. Я направился к ней и перед тем, как прошел сквозь нее, произнес последние слова, которые уже давно хотел произнести. «Прости, Виктор, что впутал тебя в это». Глава 18. Домик у озера. Время действия неизвестно. Местонахождение неизвестно. Малый. Я оказался на небольшой поляне, окруженной деревьями. Лесистая местность. Линза за моей спиной исчезла. Я обернулся и увидел вдалеке деревянный домик, а за ним водную гладь. Здесь было утро, но я не сомневался, что линза перенесла меня не только в пространстве, но и во времени. Местность казалась мне знакомой, но еле ощутимо, как маленькая песчинка, которую я способен увидеть при солнечном свете, но так и не смог поймать. Эта мысль была подобна этой песчинке. Тяжесть все еще была при мне, но, пройдя сквозь линзу, я, кажется, все же смог сбросить с себя лишний груз, оставив все беды и проблемы, связанные с Виктором там, в Москве 2008 года. Теперь же мои ноги, под управлением Сурка и Наутилуса, несли меня прямо к этому деревянному домику. По пути я увидел привязанное к одинокому дереву с помощью каната автомобильное колесо, и тогда случилось это. Я даже часто заморгал и потряс головой, но образы не пропали. Я видел двух мальчишек. Один сидел в этом колесе, а другой толкал его, заливаясь радостным смехом. Это длилось недолго, а после образы растаяли в солнечных лучах. Я направился дальше и обогнул фасад дома, чтобы подойти к крыльцу, и передо мной возник новый мираж. У небольшого озера был пирс, на краю которого сидели все те же мальчишки и, кажется, ловили рыбу. Мальчишкам было лет по 7, не больше. Они смеялись, а потом появился и третий фантом на крыльце домике. Это была та самая девушка с фотографии, на ней был фартук, и она махала своей маленькой ручкой мальчишкам. «Марти, Найджел, к столу». И мираж растаял. Я направился по пирсу к краю. Доски скрипели под моими ногами. Видать, прошло слишком много времени, и доски совсем прогнили. Но, тем не менее, я дошел до конца пирса и опустился, скинув ноги к воде, и зачерпывая носком своего кроссовка воду, мутную и зеленоватую, но столь привлекательную в солнечных лучах. Вокруг меня щебетали лесные птицы. Воздух был чистый, свеж. Желудок тут же заурчал, требуя пищи. Но есть мне было катастрофически нечего, поэтому пришлось унять голод, по крайней мере, до первой же возможности. Сидел так я недолго. Это дело опостылило мне уже через минут 5. Я поднялся и все так же, поскрипывая досками, добрался до домика. Он наклонился в бок, видать, давно уже за ним никто не ухаживал. Свод прогнил, а крыша и вовсе обвалилась. Не полностью, конечно, но бреши заметны будут и слепому. Труба камина грубо отделилась от крыши и лежала почти целая рядом с крыльцом. Кирпич покрылся плесенью и поистерся, но будь время и возможность, Здесь все можно было бы привести в порядок. Кресло-качалка на крыльце совсем обветшало и не качалось под потоками ветра, так как одна ее сторона треснула и разошлась. Дерево отсырело, и я даже побоялся, что если, не дай бог, сяду, тут же рухну на доски вместе с остатками самого кресла. Доски проскрипели под моими ногами, пока я шел до двери. Дерево распухло, а сама дверь осела. Я догадывался, что дверь заклинит, попробуй я ее открыть, это и произошло. Я попытался ее толкнуть, но эффекта не было. Подергал, приподнимал и многое другое, но дверь так и не поддалась. Пришлось применить грубую силу и в третий раз, как я налетел на нее своим плечом, дверь вылетела и упала навзничь, вырвав замочную скважину, оставив ее в стене. Мне в нос тут же ударил запах затхлости, такой сырой с нотками плесени. Я быстро оббежал взглядом прихожую, и тут появился новый фантом. Прямо из светотени и лучей солнца, что проникли в дом через дверь, образовался образ мужчины, что снимал плащ и вешал на вешалку, что сейчас лежало на полу, да и вовсе рассыпалось пополам. Затем мужчина снял шляпу и ботинки с ног, а после из соседней комнаты вылетело те двое мальчишек и прямо прыгнули на шею мужчины. «Привет, привет», — говорил мужчина, а дети так и заливались радостными возгласами. «Папа, папа, мама, папа приехал». Мужчина обнял своих детей, и в прихожей появился образ той девушки с фотографии. Она улыбнулась, и мираж развеялся. Я прошел в гостиную и увидел большой стол, который был накрыт разной утварью, но везде повис толстый слой пыли. Когда-то здесь был праздник. Об этом говорили сдувшиеся шарики, что покрылись плесенью и лежали на деревянном полу или так и остались висеть на стенах. От всей этой пыли, поднятой моим приходом, я чихнул, да так звучно, что чих прокатился по всем дому и вернулся ко мне отголоском эха. В следующей комнате был коридор, ведущий на кухню, а также стояла винтовая лестница, ведущая на второй этаж. Кухня меня не интересовала, и я тут же поднялся наверх. Лестница скрипела подо мной, и я боялся, что в любую секунду одна из ступеней просядет, и я навернусь вниз. Добрался до второго этажа, который, казалось, сохранился чуть-чуть лучше первого. Запаха затхлости здесь почти не было, только пыль, дерущий нос. Мне пришлось прикрыть нижнюю часть лица рукавом свитера, чтобы не учихаться. Но даже так у меня были приступы, когда вот-вот и чихнешь, но они проходили, так и не огласив весь дом новым громким звуком. На верхнем этаже было всего три комнаты, две спальни, если быть более точным, и один санузел. В одной из спален была большая кровать, и я сразу понял, что это комната того мужчины и женщины, родительская спальня. Обставлена она была скудно. Кровать, две прикроватных тумбочки, одна из которых совсем отсырела и развалилась в труху, стоило мне только коснуться ее, и в довершении шкаф для одежды, открыв который я вдохнул омерзительный запах, который я даже не смог себе описать. Матрас на кровати превратился в один сбившийся пружинный ком, присаживаться на который я даже не решился, еще не хватало, чтобы из него выпрыгнула одна из пружин и впилась в меня. После я заглянул в детскую, и перед моими глазами появился очередной мираж. На своих кроватях, а это была двухэтажная кровать, что часто ставят в семьях с двумя детьми-одногодками, сидели, свесив ноги, мальчишки о чем-то беседовали, но я не мог разобрать даже слова, только сплошной поток из голосов и звуков. После мальчишка, что сидел на верхней уровне кровати, спрыгнул и бросился к большому кованому сундуку, которого, к сведению, сейчас в комнате не было. Он открыл его, и как раз в этот момент к мальчишке подошел его брат. «Нейджи, зачем ты достаешь его?» — произнес один из мальчишек. «Ты же знаешь, что бывает, если носить его с собой». «Марти, не трусь, это всего лишь украшение», — отозвался его брат. И мальчишка, Найджел, достал из сундука что-то совсем маленькое, что я даже не смог рассмотреть, стоя у входа в комнату. Мне пришлось подойти, и тогда, когда фантомы стали пропадать, я все же заметил, что именно было в руке у мальчишки. Мои фигурки, что сейчас лежали в кармане, завибрировали, что я даже почувствовал эту вибрацию. Они почувствовали, хоть их и разделяло со своим собратом несколько лет, возможно, даже десятков лет. В маленькой ручке мальчишки лежала фигурка сурка. Она же и пропала последней. Я стоял и не мог понять, что же именно открылось мне сейчас. Я тут же вспомнил и слова Марида о том, что я должен вспомнить домик у озера, и сейчас сомнений нет, что это и есть тот самый дом. Но что он тогда имел под тем, что здесь ждет меня моя семья. Извлек из кармана ветровки фотографию девушки с младенцем. Да именно ее я видел в видениях, что проявились в этом доме. Мама, это была моя мама. Как же я мог забыть такое? А тот мужчина, это папа. Какие близкие слова. Мама и папа. Они греют душу и сдавливают грудь от сожаления. Я не знаю, где они. Я не знаю, что с ними. Живы ли они вообще? Что с ними стало? Я понимал, что найду ответы на эти вопросы, но явно не сейчас. Всему свое время. А после я вспомнил мальчишек, что видел чаще всего в своих фантомах прошлого. Один из них, это я. Но который, Найджел, тот, кто держал в руках фигурку сурка, что я держу при себе и по сей день, или Марти, но определенно кто-то из них. Теперь важным стало даже не то, что я все это видел и что все, казалось бы, стало складываться в общую картину, а вопрос, почему я все это забыл, что произошло со мной, и, казалось, на этот вопрос не было ответа. Я подошел к окну, протер, стряхивая со стекла пыль, и глаза тут же уставились на силуэт, что стоял на пирсе. Небольшая фигура, завернутая в черную шаль, она казалась созданием ночи, ибо даже при свете дня солнечные лучи старались обходить ее стороной, и сам этот силуэт смотрел прямо на меня. Сурок завибрировал, а после и Наутилус. Они предупреждали меня о чем-то, но о чем именно, я сказать не мог. Взгляд черного силуэта поглощал меня, и я не мог оторвать от него глаз. А после контакт прекратился, и силуэт пошел по пирсу в сторону дома. Меня затрясло от напряжения. Я не знал, кто именно это мог быть, и я был объят страхом. Я не хотел встречаться с этим человеком, созданием, а лишь бежать. Бежать и подальше. Спускаться на первый этаж я не мог. Силуэт уже пропал из видимости окна и мог уже заходить в сам дом. Я быстро подлетел к двери в детскую и запер ее. Придвинул трухлявый шкаф-комод, надеясь хоть ненадолго задержать незваного гостя, а после бросился к окну, надеясь, что смогу выбраться через него и дать деру. «Наденька, ты меня слышишь?» – произнес я, и сам услышал свой, едва слышимый голос, объятый страхом. Но Наденька не отозвалась, связи с ней вообще не было, и это напугало меня вдвойне. Глянул в окно, и напряжение сошло на нет. Силуэт шел прочь от дома по полянке, огибая озеро. Он остановился, когда я устремил к нему взгляд, помахал рукой и сделал жест, который любой мог принять лишь за «следуй за мной», а после вновь обернулся и пошел дальше. Еще секунду назад, объятый всепоглощающим страхом, я не мог представить, что все обернется столь чудаковатым образом. Я сдвинул шкаф-комод в сторону и открыл дверь, спустился на первый этаж и вышел из дома. Силуэт был вдалеке, но он остановился и ждал меня. Мне вновь стало страшно, но я сжал обе фигурки в руках и, собрав последние остатки храбрости, двинулся в сторону мрачной фигуры. Двигался я не быстро, но и силуэт ждал, не торопя меня и даже не окликая. Лишь подойдя ближе, я смог рассмотреть причину своего страха. Это была старушка, возраст которой определить на глаз было не просто сложно, а почти нереально. Я бы сказал, что ей лет 100, так как кожа, казалось, просвечивала и была столь обвисшей и украшена старческими пигментными пятнами, что даже глазки, щелочки и тонкую полоску губ можно было принять за морщины. Старушка оглядела меня с ног до головы и лишь тогда своим сухим и старческим голосом произнесла: «Молодой человек, интересуетесь этим домом? Выступать в роли одного из детей, проживавших когда-то в этом доме, я не хотел, да еще и привыкнуть к своей новой роли не мог, поэтому солгал, только для того, чтобы узнать о своей собственной семье как можно больше, а после и выяснить, что же с нами произошло. Да, хотел бы скупить его и, наконец, привести в порядок. Место здесь хорошее, тихое, как раз подойдет для семьи». Старуха улыбнулась, обнажив в своей улыбке от силы 10 уцелевших зубов, части из которых уже были гнилыми. «Проклят этот дом», — бросила она, не желая убирать с лица столь омерзительную улыбку. Да и вся старушка не производила приятного впечатления, больше похожа на ведьму из глубинки, которую было бы совсем не жаль сжечь на костре, но только в том случае, если перед своей смертью она не пожелает проклясть своих палачей и всю их семью на много-много веков вперед. «Почему проклят?» — постарался я изобразить удивление в голосе, да на лице. Несчастье здесь произошло, и даже спустя столько времени, оно не смогло покинуть это место, так и, продолжая разрушать его и осквернять когда-то райский уголок. И что же произошло? А ох, могу рассказать тебе эту историю, но она будет очень долгой, а мои старые кости не привыкли подолгу стоять на одном месте», – прошепелявила старуха и поплелась в противоположную от домика озера сторону. «Пойдем, да по пути все расскажу». Мне пришлось последовать следом за ней. Давненько это было, начала старуха, с придыханием, рассказывать свою долгую историю. В этот прекрасный уголок приехала молодая семья, красивая девушка со своим возлюбленным и два сорванца-мальчишки, которых я, правда, очень часто баловала пирожками, если они помогали мне по хозяйству. Приезжали они каждое лето и проводили здесь все 3 месяца. Лишь паренек, отец семейства, уезжал по своим делам в город, но каждый вечер возвращался. Так они и жили. Мальчики взрослели, а жизнь продолжала кипеть. Но однажды все изменилось, я и сама это приметила. Мальчишки стали часто захаживать в лес. И вот однажды произошло великое горе. Мальчики не вернулись. Их искали несколько дней, но так и не смогли найти, пока один из мальчишек не вернулся домой. Вокруг него ходили и лелеяли его, да все выспрашивали, где же его брат, но говорил мальчишка, что не помнит того места и не сможет довести до него, а о судьбе своего брата отказывался рассказывать, что с ним не делали. Родители пребывали в городе, а отец семейства начал спиваться. Но это я поторопилась. Так прошла неделя, пока тот мальчишка, что вернулся, не пропал вновь, ведь родители так и не смогли уехать отсюда, лелея надежду все же отыскать своего второго сына живым и здоровым. Но все повторилось. Старушка замолчала, да и я сам, отвлеченный историей, лишь сейчас заметил, что мы подошли к небольшому домику, в котором, скорее всего, старушка и проживала. Она уселась в тени крыльца в свое кресло. Домик, к сведению, пребывал в более лучшем состоянии, нежели тот, что у озера, но вопрос о том, как именно столь престарелая старушка смогла управляться со всем, так и остался без ответа. «Я бы угостила тебя чем-нибудь», — вновь заговорила старушка, — «вижу же, что совсем ничего не кушаешь, но, увы, и сама живу тем, что Бог подаст. Пришел бы ты в былые времена, тогда бы и покушал моих пирожков». «Ничего», — честно ответил я, усаживаясь в кресло напротив старушки. «Лучше расскажите, что же произошло дальше?» Старушка вновь улыбнулась, но теперь ее улыбка, все такая же омерзительная, кажется, была наполнена грустью и состраданием. Мальчика искали с собаками и в итоге нашли в паре километров от их дома в самой чаще леса. Он сидел у большого дерева, что было совсем недавно изрезано чьими-то когтями острыми, как самая наточенная сталь, а у его ног, под сенью того самого дерева, была могила с крестом по христианскому обычаю. В той могиле и был закопан брат мальчишки. Родители ударились в горе, а у мальчика, кажется, обнаружили психологическое расстройство. Да вот только что интересно-то, того мальчика, что умер, какой-то зверь убил, пронзил насквозь и в довершение, вот чертовщина, обгрыз мальчику пальцы. У меня перед глазами тут же появился образ стража Черной башни. Только это создание было способно на подобное. Только оно, но откуда оно здесь? Ответ был только один, линза. Это был страж не башни, это был страж линзы. И он отведал лакомство, защищая вверенную ему территорию. А что было дальше? Произнес я, осознав, что пока я пребывал в раздумьях, старушка замолчала. Мальчишку похоронили, как подобает, а потом и уехали отсюда вовсе. Слухи распространились очень быстро, и больше никто и никогда не желал поселиться в этом доме. Проклятое место, вот как теперь называют этот домик, озеро и лес рядом с ним. Второй мальчишка долго лечился в психиатрической больнице, но это лишь слухи, так как я никогда не узнавал от его родителей, как же мальчик смог пережить такую трагедию. Отец семейства, все по тем же слухам, спился окончательно и умер, то ли от больного сердца, то ли от чего-то еще, не знаю. Вот и осталась семья лишь из матери и ее больного сына. Долгое время я ничего не слышал о них, но потом, однажды, тот мальчишка, которого я знала с детства, приехал сюда вновь. Он был добр ко мне и сказал, что хочет повидать когда-то близкие ему места, а также, как он тогда выразился-то, ах да, встретиться со своими страхами с глаза на глаз. И вот именно в глазах и была вся суть. Я сразу поняла, что как только он вернулся, он взял в себя часть той чертовщины, что произошла здесь уже однажды, и была уверена, что именно из-за него все те несчастья и произошли. А чем вы? Старушка рассмеялась, да так, будто я и сам должен был все понять. А ведь и вправду я и сразу все понял сам, но все же нужно было вытащить из этой старушки все, что она только могла рассказать. Я всегда знала, что у него были разноцветные глаза. Один зеленый, а другой голубой. Гетерохромия. Такая была и у моего брата. Пусть земля будет ему пухом. Так вот, после того, как он вернулся из этого проклятого леса, его глаза стали голубыми, как и у его брата. Я сразу поняла, что это проделки дьявола. Сразу поняла, что с этим мальчишкой что-то не так. И даже теперь, я не сомневаюсь в своих мыслях по поводу него. А что же произошло потом? Старушка улыбнулась еще раз и прикрыла глаза. Затем откашлялась. Кашель был у нее сухим и шел из самих бронхов. Тяжелый, что вся старушка содрогалась от каждого спазма. А после она сплюнула на деревянный пол слюну цвета земли, такой же бурой. После она вновь вернулась в прежнюю позу, вновь закрыв глаза, и произнесла то, что я не ожидал от нее услышать. «А что произошло потом, лучше всего расскажешь именно ты, Мортимер». Она открыла глаза, и теперь эти крошечные угольки выжигали меня снаружи. «Ведь только тебе известно, что произошло тем днем и другим, когда ты вернулся». Старушка подпрыгнула на своем месте и продолжала кричать. «Только ты знаешь правду, только ты». Я подпрыгнул со своего места, не зная, что мне делать, но мне и не пришлось ничего делать. В очередной раз, когда старушка выкрикивала эти слова, голос ее утонул, и она захрипела. Начала содрогаться и после упала на пол. Я быстро упал рядом с ней, пытаясь понять, что же произошло, но она из последних сил, что у нее только были, оттолкнула меня. Огненные искры в ее глазах щелках погасли, и она перестала содрогаться. Замерла. Теперь даже казалось, что кожа на ее лице немного разгладилась. Я был ошарашен произошедшим и пришел в себя не сразу, а когда потянулся к ней, только тогда, понял, что уже поздно. Ощупал ее сонную артерию и уяснил, что у старушки нет пульса. Она умерла, в последние секунды жизни, проклиная меня, будто я и есть тот дьявол, что испортил мою жизнь и жизнь моей семьи. А ведь это был не я, а хохочущий демон, страж Линзы. Какая ирония. Я поднялся на ноги и попятился от тела старушки. Ее было бы неплохо похоронить, но я не мог. Я сам себя не слушался. У меня вновь все перевернулось, и я стремился лишь в одно место, к тому дереву, что изрезано когтями стража Линзы, чтобы оказаться там, где все началось для меня и моей семьи, чтобы окончательно вспомнить всю свою жизнь от начала до конца. Но даже при этих мыслях в моих ушах так и продолжал звенеть голос старухи. «Только ты знаешь правду, только ты». Глава 19. Семья и братья. Время действия неизвестно, местонахождение неизвестно. Малый. Меня влекло вперед, меня вел Сурок. Он отчетливо помнил путь к тому месту, где именно все произошло. Я пробирался сквозь лес, распугивая на пути животных. То птицы вспорхнут с одной из веток, то кролик проскочит мимо меня, пытаясь как можно скорее скрыться в своей норе. Но все это было для меня неважно. Сурок вел меня к тому месту, с которого все началось, и почему-то я думал, что именно там все и закончится. Голод снедал меня, а мышцы болели так, что я был готов упасть замертво и больше не двигаться, но Наутилус придавал мне сил, а Сурок указывал путь. Я видел следы, которые он мне показывал, а после возникли и фантомы меня самого и моего брата, Найджела, когда мы были детьми. Мы неслись через лес к тому месту, я был уверен, что мы бежали именно туда, а я сам следовал за фантомами прошлого, не жалея ног, что есть мочи. И вот передо мной предстало могучее дерево, что в обхвате, казалось, было метров 15, и все оно было испещрено шрамами, которые хоть и попытались затянуться со временем, но так и не смогли. Эти шрамы оставил страж Линзы. И тут передо мной предстала настоящая феерия видений, сотканных из ели пробивающегося сквозь ветви и крону дерева лучей света. Я видел, как мы с Найджелом впервые увидели Линзу и проскочили сквозь нее. Видел, как мы вернулись с фигуркой Сурка в руках. Видел, как мы отправились сюда вновь, но в этот раз Найджелу не повезло, он угодил прямо в руки стража, а я сам, несущий фигурку Сурка, не пострадал. Страж боялся меня, не желал приближаться и, кажется, я мог повелевать им, по крайней мере, я смог его отпугнуть. Но именно тогда он оставил множество шрамов на стволе дерева. Видел, как прячу фигурку под землей у корней древа и как предаю погребению тело брата. Вот стругаю ветки, чтобы сделать крест. А после уже вижу, как на поляне возникло множество людей, обыскивающих всю территорию вокруг дерева. К тому времени Линза давно исчезла, но я сам, будучи ребенком, отчетливо помнил о ней и о той фигурке, что она подарила и том монстре, что она создала. Фантомы исчезли, и лишь спустя, когда я прикоснулся к одному из шрамов, появился последний фантом. Я увидел себя, когда мне было лет 18. Вернулся за фигуркой Сурка, чтобы вспомнить ее силу и унести с собой. Все было так, как и рассказывала старуха, чье имя я так и не смог вспомнить. Но теперь я знал отчетливо, что меня зовут Мортимер, и у меня был брат Найджел. Имена своих родителей я так и не смог вспомнить, да и собственная фамилия оставалась в пучине мрака. Я сел прямо на землю в том самом месте, где когда-то сидел, будучи ребенком. Я припоминал детали случившегося, но все это я уже знал. Просто сама картинка сложилась полностью. И хоть я смог вернуть часть своих воспоминаний, меня не оставляло чувство, что мой путь не закончился и впереди меня ждет еще очень и очень многое. Это место в моем приключении не последнее, но именно с него все и началось. Меня трясло, но не от напряжения, а скорее от возбуждения перед тем, что мне еще предстояло сделать. Оставался лишь один вопрос: куда мне предстоит двигаться дальше? Этого я не знал, но через Сурка чувствовал, что совсем скоро смогу получить ответ. «Малый, ты меня слышишь?» — прорезался голос Наденьки. «Наденька!» — воскликнул я. «Что произошло? Почему ты не выходила на связь?» «И сама не знаю», — ответила она, и в ее голосе были нотки недоумения. «Просто не могла прорваться, но знаешь, что интересно?» «Что же, мне пришло голографическое послание на твое имя, и сразу после этого я смогла прорваться до тебя». «Голографическое? Да, я не могу его открыть, какая-то странная система защиты, но думаю, она просто настроена на тебя. И что мне нужно делать?» Я уже ощущал, что это и есть мой ответ на заданный ранее вопрос. «Твой наручный Исин может воспроизводить голограммы?» «Да, может», — отозвался я, привставая с насиженного места. «Отправляй послание». Исин пропищал пронзительным сигналом, и в ту же секунду передо мной появилась голограмма. Женщина лет 40 в платье с небольшим вырезом у груди, а на ее шее, на тоненькой веревке, висела фигурка Коалы. Я узнал эту женщину тут же, это была мама. «Привет, сынок», — произнесла голограмма, улыбнувшись. «Прости, что не смогла встретиться с тобой лично, но по некоторым обстоятельствам это просто невозможно. Слушай меня внимательно, и я смогу открыть тебе глаза на многое, что ранее было для тебя скрыто. Я считаю, что ты уже смог восстановить себе часть воспоминаний, и моя цель – заставить тебя вспомнить и все остальное. Ты уже вспомнил своего брата, Найджела. Можешь не отвечать, я все равно не услышу, ведь это всего лишь запись. Я попытаюсь поведать тебе ту историю, которая началась с того, когда ты в возрасте 18 лет вернулся в это злачное место, что разрушило нашу семью и помутило твой рассудок. Ведь не только ты знаешь о том, что там произошло, но узнала и я. Твоей вины в том инциденте не было, и не будь у тебя фигурки Сурка, то ты бы погиб вместе с Найджелом. Но это было давно, и я счастлива, что вновь могу говорить с тобой, хоть и в одну сторону. Не пытайся скрывать и таить, но мне известно о Сурке, ведь именно за ним ты отправился тогда. Я знаю об этом, потому что после твоего приезда у нас был очень крупный спор, завершившийся ссорой, о которой я жалею и по сей день. Я настаивала на том, чтобы ты избавился от предмета, а ты отказался. Я вспылила, ибо даже в те дни я была поглощена горем по смерти твоего брата, а после и по смерти твоего отца, а ты продолжал настаивать на своем. И после этого мы перестали общаться ровно на 2 года. Мимика у мамы была очень живой, и она старалась улыбаться, хотя я видел, что ей очень тяжело об этом говорить. Мышцы на лице напрягаются, и она еле-еле сдерживается, чтобы не пустить слезы, но даже при этом она продолжала свой рассказ. «Пока я не получила сообщение о том, что тебя убили. Я жалела об этом и жалею по сей день, но уже была не в состоянии исправить то, что произошло. Я убивалась горем по твоей смерти и пыталась выяснить, что именно с тобой произошло, но так и не смогла докопаться до истины. Но что бы ни произошло, я могу лишь догадываться, что твоя смерть – это была цена за то, чтобы тот, кто и убил тебя, смог завладеть предметом, что ты носил с собой, не расставаясь. Я примчалась в морг, как только смогла, смотрела на тебя, а по моим щекам продолжали литься слезы, которые, как я уже думала, полностью выплакала еще и после смерти Найджела и твоего отца. Но нет, они не закончились. Именно тогда я убедилась, что твоя смерть была из-за этой проклятой фигурки. Я сидела в морге рядом с тобой, сжимая в своих руках твою, и оставила единственное, что осталось родным для нас двоих, ту фотографию, что ты любил. Ты помнишь ее, там я вместе с тобой, когда тебе было всего месяца три от роду. Я гуляла с тобой, пока ваш отец сидел с Найджелом, что с самого детства был не самым здоровым ребенком. Но чего это я углубилась в воспоминания. Лицо мамы озарилось улыбкой, может и не той счастливой, на которую она была способна, но я все же вспомнил, как именно она улыбается, и внутри меня разлилось совсем невообразимое тепло. После этого, буквально через три дня, мне позвонили из морга и сообщили, что твое тело исчезло. Я не могла найти себе места. Нанимала детективов, чтобы они смогли отыскать тебя, и искала сама, пока однажды не натолкнулась на один неоспоримый факт. Ты жив. Я продолжала тебя искать еще долгие годы, но в итоге вышла лишь на обладателей фигурок, которые и открыли мне тайны нашего мира. Линзы, предметы, история о беспредметниках, черных башнях, хроноспазмах и, самое главное, организациях, занимающихся как раз всех этими аномалиями нашего мира. И чаще всего твоя судьба переплеталась с названием этой организации – консорциум. Голограмма на секунду мигнула, и после мама крутила в руке фигурку Коралы, что совсем недавно покоилась у нее на груди. За время своих скитаний я обрела эту маленькую фигурку Коралы, о свойствах которой я все же умолчу, так как это не столь важно для моего рассказа, а также смогла найти достаточно сведений и людей, кто помогал мне в моем деле. А теперь я перехожу к самой главной части моего рассказа. Сыночек мой, Марти, ты избранный. Так сложилось, что именно от твоих решений и того пути, что ты выберешь, зависит очень многое в нашем мире. А, узнав это, я продолжила свое дело в этом направлении. Смогла заручиться поддержкой многих странников и организаций. И, что самое главное, я знаю, что ты примешь верный вывод, но именно твоя память, что была разрушена после твоего воскрешения с помощью предмета «Голубь», никаким другим предметом подобного результата невозможно было бы добиться, могла стать твоим самым главным врагом. И даже узнав об этом, я постаралась принять все меры, чтобы не произошло всего самого худшего. За тобой всегда следили люди, которые сами прозвали себя хранителями, а также я старалась оставлять тебе подсказки о твоем происхождении, пыталась повлиять на тебя, чтобы ты все вспомнил и принял верное решение. Мама посмотрела прямо на меня, словно находилась сейчас рядом со мной, и в ее взгляде было что-то тяжелое, что она пыталась скрыть, но у нее получилось это из ряда вон плохо. «Марти, прости меня, что я вынуждена все делать именно так, но у меня просто нет другого выхода. Я очень люблю тебя, и ты не представляешь, как я была счастлива, узнав, что ты все еще жив, хоть и пребываешь в таком состоянии только из-за одной из тех фигурок, что и уничтожила нашу с тобой мирную жизнь. Я люблю тебя, помни это, и однажды мы встретимся вновь, правда, я знаю, что мы уже никогда не сможем зажить все той же жизнью, что у нас была, но мы вновь сможем быть вместе. Совсем скоро с тобой свяжутся твои хранители, у них ты и сможешь узнать все, что будет для тебя интересно, а пока что, я должна попрощаться с тобой. Люблю тебя, сынок, целую в обе щеки и обещаю, что однажды мы увидимся». Мама посмотрела меня в последний раз, и голограмма растаяла. В моей руке была фотография, на которой, как я уже знал точно, были изображены мы с мамой, когда мне было всего три месяца от роду. И сам того, не замечая, по моим щекам лились слезы. Наконец-то я все вспомнил. Меня зовут Мартимер, а Малый – это моя фамилия, с ударением на первый слог. Мартимер Малый. Я нашел свою семью и узнал свое прошлое. Я понял, что теперь никогда ничего не забуду до самой смерти. Но прежде я обязан встретиться с мамой, и эта встреча обязательно состоится, чего бы то мне это ни стоило. Вау! Вырвал меня из моих счастливых мыслей Наденька, которая все это время слушала вместе со мной. Вот такого я не ожидала, Мало, Марти. И я, произнес я со счастливой улыбкой на лице, хоть с моих глаз все еще и продолжали литься слезы. Я чувствовал себя самым счастливым человеком, который шел через тьму испытаний только для того, чтобы в конце найти свет, который был много лет назад утерян. «Я рада, что ты все вспомнил», — прозвучал голос слева. Я быстро оглянулся и увидел старую знакомую, которую совсем не ожидал здесь увидеть. «И я поздравляю тебя», — прозвучал на этот раз мужской голос и справа от меня. Глянул и туда, еще один старый знакомый, которого я не ожидал здесь увидеть. «Что вы здесь делаете?» «Мы здесь, чтобы сопровождать тебя, Мартимер, произнесла Дарьин и подошла совсем близко. Рядом с ней встал и Леха. «Мы, те хранители, о которых тебе сообщила мисс Малый», добавил Леха, «и мы поможем тебе в твоем предназначении». На этот раз они говорили вместе, что мне даже стало не по себе. В каком еще таком предназначении? Я и вправду был ошеломлен. Я только вспомнил свое прошлое, а тут в моей жизни появляются те люди, которые заявляют о том, что еще очень сложно уложить в голове. «Нет, постойте», — начал я, не дав ответить Дарьин. «Но почему вы? А как же? Там, в Сильве Боливии», — начал Леха, — «все было подстроено, чтобы мы с вами встретились. Чтобы ты нам поверил и, самое главное, доверился», — добавила Дарьин. «И теперь мы здесь, раз были призваны помочь тебе», — вновь продолжил Леха. А после заговорила Дарьин, что совсем меня запутало. «Ну-кого не запутает то, что двое старых знакомых оказываются совсем не теми, кем были на самом деле, а теперь еще и говорили так, словно роботы-братья-близнецы, способные договаривать друг за другом целые фразы. А насчет твоего предназначения, а?» – протянул я, понимая, что еще немного и все придется повторять заново, но только после продолжительного отдыха, сытного обеда и крепкого сна. «Ты должен завершить войну». Глава 20. Переписать судьбу. Вне времени и пространства. База консорциума. Кабинет Люциуса. Виктор Вайс, он же В. «Просыпайся, Виктор», — прозвучал до боли знакомый голос совсем рядом со мной. «Виктор, пора вставать». Голова гудела, а грудная клетка болела так, словно по ней проехали танки. Помимо голоса присутствовал еще какой-то шум, еле слышимый, похожий на работу какого-то устройства. Это устройство редко попискивало, но я не мог разобрать истинное происхождение этих звуков. А также, я точно уловил звук потрескивания, это горело пламя в камине. Веки были тяжелые и не желали подниматься. Мне требовался отдых, это я знал точно. Но меня торопили, и, видать, я не мог отказать этому властному голосу. Мысли текли медленно, но осознание истины пришло практически сразу. Я знал, где нахожусь, и знал, кто именно сидит передо мной. «Подъем, Соня», — продолжал говорить глава консорциума, но в его голосе не было ничего грозного. Даже наоборот, он говорил так, будто пытался разбудить своего маленького ребенка, который все никак не мог проснуться, хотя на дворе стоял уже полдень, и пора было обедать. Я разомкнул веки и понял, что именно шуршало и попискивало. Я сидел в кресле, если быть точным, развалился в нем, а ко мне были прикреплены разного вида устройства, которые, скорее всего, отслеживали показатели моей жизнедеятельности. «Доброе утро, Виктор», — произнес глава, и теперь он сидел в своем кресле, не отвернувшись, как обычно, а лицом ко мне. Я увидел его прозрачную кожу, сквозь которую просвечивали синие прожилки. Это не стало для меня открытием, ведь еще и при прошлой нашей встрече я смог узнать его самую главную тайну. Он, тот, кто посвятил себя войне с арками, и сам был арком. Какая ирония. «Здравствуй», — с тяжестью раскрепил я свои ссохшиеся губы. «Люциус», — произнес глава, — «мое имя Люциус». Я моргнул, подолгу прикрыв глаза веками, и вновь посмотрел на того, кто еще совсем недавно был моим врагом, не заклятым, конечно, но врагом. «Люциус», — произнес я, смакуя во рту его имя. «Здравствуй. Рад, что мы смогли вновь встретиться», — заговорил Люциус, — «и поговорить по душам без всяких свидетелей и прочей ерунды». Он поднялся из своего кресла, и я заметил, что этот арк может ощущать эмоции на данный момент, передвигаясь по комнате. Он чувствовал боль в своих прозрачных ногах. Он добрался до меня и присел в кресло прямо напротив меня. «Я рад, что теперь, когда все подошло к своему завершению, мы можем отринуть прошлые обиды и просто спокойно поговорить», — вновь начал он. «Может, тебе принести воды, ведь ты проспал целую неделю», — кивнул. Я и вправду испытывал страшную жажду, а в моей же голове уже начались крутиться странные мысли о том, что произнес Люциус, что пришло время забыть наши обиды, и о том, что теперь все подошло к завершению. Странные мысли, которые именно сейчас я не мог постичь своим больным разумом. Но на языке вертелся совершенно другой вопрос: что со мной было? Люциус успел дойти до шкафа с книгами, рядом с которым стоял небольшой столик с напитками, и наполнил стакан водой. А после все с той же гримасой боли при каждом шаге вернулся в кресло рядом со мной и протянул руку со стаканом. Я взял его из рук своего врага, не друга, или все же старого друга и приятеля, который скрывался под маской работодателя и начальника, сделал небольшой глоток и откашлялся, а после еще глоток, что пошел полегче. Сухость во рту и горле почти тут же сошла на нет. Поставил стакан на столик. «Тебя подстрелили сотрудники армады, и мне очень жаль, что они так поступили», — заговорил Люциус. «Я уже разобрался с ними, как подобает. После же мы поместили тебя в лазарет и смогли извлечь пулю. И в итоге, как видишь сам, мы смогли восстановить тебя, хоть и не полностью, больше ты не попрыгаешь под пулями», — Люциус улыбнулся. «Но зачем вам это? Вы же могли просто забрать фигурку черепахи, ведь именно она вам нужна». «Так, ты прав, Виктор, и фигурку я уже забрал. Извини за это, но я не мог поступить иначе. Да и потом, я обещал тебе, что помогу тебе с Элизабет. Хах, по-моему, вы помогли не Элизабет, а мне. Я не вижу в этом смысла». Люциус покачал головой. «Не стоит лукавить, Виктор. Пока ты спал, я видел то, что было у тебя в голове, в твоих мыслях. И я знаю, что именно ты хотел», — Арг вздохнул. «И я готов помочь тебе в твоем деле. И как же именно вы желаете мне помочь? Я отправлю тебя в тот самый день, чтобы ты мог в последний раз увидеться со своей возлюбленной, высказать все то, что хотел эти многие годы, и уйти вместе с ней туда, где вы сможете найти пристанище». Я не мог поверить словам Люциуса. Он был готов сделать это только ради того, чтобы я наконец-то исполнил свою мечту. Но, даже желая мне помочь, он понимал, что отправляет меня на верную смерть, и эта мысль казалась ему печальной. Он сожалел о моем выборе, но не желал ей противиться. «Спасибо», — лишь смог произнести я и протянул навстречу своему бывшему боссу руку, чтобы пожать ее, если бы смог, но, кажется, это действие было просто машинальным, так как я не знал, как еще могу отблагодарить его. И, на мое удивление, Люциус тоже протянул свою прозрачную руку и принял рукопожатие, улыбнувшись. «Я буду рад помочь тебе, Виктор». Сентябрь 2011 года. США, Нью-Йорк, Всемирный торговый центр, башни-близнецы. Полностью поставили меня на ноги буквально в ближайшие 4 дня после того разговора с Люциусом. А ведь тем вечером мы успели поговорить еще об очень многом. И о фигурке черепахи, которую Люциус при мне положил в свой сейф, к другим фигуркам, составляющим вместе с зеркалом полную разрушительную связку. Он сам рассказал мне об этом, что эти предметы еще сыграют свою роль в этом спектакле, но до этого еще далеко. Поговорили о малом, но Люциус говорил лишь: «Это уже наше с ним дело». А на мой вопрос, что с ним будет, он ответил немного загадочно, но вполне емко: «Еще настанет время, когда мы встретимся с ним с глазу на глаз, как и мы с тобой, чтобы обсудить все, что не могли ранее, и разрешить все наши споры мирным путем». А в довершение добавил: «Я надеюсь, что для нас, для всех эта история закончится лишь самым благополучным образом и никак иначе». И я поверил этим словам. Знал, по крайней мере, надеялся, что именно так все и будет. Все те дни, что я пребывал на базе консорциума, мое присутствие на базе было покрыто тайной. Обо мне знал лишь сам Люциус, все члены колоды и пара врачей, что смогли поставить меня на ноги. И все эти люди, и не совсем люди, точно знали, что обо мне не стоит распространяться, и никто не проронил обо мне никому лишнему и слова. Но потом, когда я уже покидал базу консорциума, все члены колоды, кто бы меня, как ни любил, пожали мне руки, а дама даже забыла о своей гордыне и обняла меня на прощание. Впервые в жизни я был удивлен, как сильно могут измениться люди. Люциус же лично вышел меня проводить, хотя я видел, что каждый шаг и движение причиняет ему страшную боль. Все же этот арк был совершенно иным, нежели его братья, и я уверился, что в нем, наверное, даже больше человечности, нежели в любом из нас. Он именно руководитель, что мог повести нас на бой против тех, кто пытался повергнуть нас во мрак, но это уже совершенно другая история, конец которой мне, увы, увидеть не суждено. Я поднялся на лифте на 67-й этаж одной из башен-близнецов. Именно здесь, буквально в следующие секунды, должна проходить моя возлюбленная Элизабет. Откуда я это знал? Просто знал, ведь я был здесь не в первый раз и каждый раз наблюдал все одну и ту же картину. Иду по коридору и отмечаю, что через 3 секунды вот та молоденькая секретарша уронит чашечку кофе на документы и начнет кричать со злости, оглашая своим голосом весь этаж. А через 10 секунд я увижу самого себя, возвращающегося прочь из здания, чтобы убраться как можно дальше из этого гиблого места. Через 15 секунд из другого лифта, в другой части здания, выплывет Элизабет. Я все это знал, но я здесь был не для того, чтобы все исправить и изменить. Я здесь для того, чтобы дописать эту историю, чтобы после сжечь, как я и поступил со своим личным дневником, отправив его в камин в кабинете Люциуса. Мы оба стояли и смотрели, как горят страницы, исписанные моей рукой. Я помню, как он похлопал меня по плечу своей рукой, а после добавил: «Верь в себя, Виктор. Это не конец, но это новое начало». И сейчас, когда я шел навстречу вышедшей из лифта Элизабет, я вспоминал всех и вся, кто был в моей жизни и те фрагменты и места, что мне пришлось пережить. Вспомнил Жули, что поддерживала меня в самые трудные минуты своей жизни. Жива ли она еще или ее история подошла к концу? Что произошло с малым и где он? Смог ли он вспомнить свое прошлое или так и погрузился в пучину неизвестности? Что станет с Люциусом и всем консорциумом? Это были вопросы, на которые я не мог дать ответ, но я знал, что какой бы ни была история, в ней всегда можно почерпнуть что-то хорошее, счастливое. И вот, я шел к своему счастью. Элизабет увидела меня сразу и, кажется, была удивлена. Мы подошли друг к другу, и я обнял ее, вспомнив, как это было, вспомнив, какими мы были. «Виктор, что ты здесь делаешь?» — удивленно произнесла она. «У тебя щетина и синяки под глазами. Что с тобой?» А я лишь прижал ее покрепче и больше не мог сдерживать слезы, катившиеся по моим щекам. Обнимал ее так крепко, что даже не мог поверить, что это произошло. Не мог поверить, что все это реально. Но это было так. «Ви», — произнесла она мне на ухо. Я легонько отстранил ее, утирая рукавом слезы. Присел на одно колено и достал из кармана маленькую коробочку. Раскрыл ее и извлек из него то самое колечко, что когда-то давным-давно подгонял под ее пальчик. «Лиззи, ты выйдешь за меня, будешь со мной в радости и горе до самой смерти». Голос мой дрожал, но мне было совершенно не до этого. Люди, что окружали нас, остановились и замерли. Они видели все происходящее и прекрасно слышали, а теперь ждали самого главного ответа в жизни Элизабет, хоть и были обычными статистами, попавшими на данное представление. Моя любовь была смущена, но даже при этом, на ее лице появилась та самая, божественная улыбка, что согревала меня днями и ночами, а после и одинокими буднями, когда я остался без нее с одним лишь воспоминанием. «Да, да, да», — громко произнесла она, и теперь и по ее щекам потекли слезы. Вокруг нас начались овации. Простые офисные сотрудники хлопали в ладоши и улюлюкали, радуясь чужому счастью. Я же взял в свою руку ее маленькую ладошку и нанизал на ее пальчик колечко. Затем поднялся и поцеловал. В этот поцелуй я вложил всю свою любовь, что только во мне была. Я отринул отчаяние, боль и то, что шло со мной руку об руку все эти годы. Отринул знание о том, что совсем скоро все закончится. Сейчас для меня самым важным была именно она. Поцелуй, казалось, длился вечность, но после он прекратился. Я обнял ее, поглаживая светлые волосы на ее голове. «Ты не представляешь, как я люблю тебя, дорогая моя. Я прошел через все места и времена, чтобы найти способ спасти тебя, но у меня не получилось. Я старался, пытался, но теперь, когда я все понял, я оказался там, где и должен был быть, рядом с тобой». Я смотрел в ее глаза, и по нашим щекам бежали слезы. Я любил ее взглядом, любил ее поцелуем и нашептыванием всех тех слов, что я не успел рассказать ей при жизни. А она отвечала мне на мою любовь, и я был самым счастливым человеком на всем свете. «Я люблю тебя», — произнес я, вновь обняв. «И я тебя люблю», — услышал я ее ответ. Я увидел тень, надвинувшуюся на нас, а после прозвучал взрыв. Все здание сотряслось. «Никогда, что бы ни произошло, я больше никогда не покину тебя», — продолжал говорить я, когда начался весь этот кошмар наяву. «Я люблю тебя больше всего на свете». Большим взрывом нас повалило на пол. Из ее сумочки выпал сотовый телефон и подкатился к нам. Телефон разрывался трелью, а я успел лишь увидеть на его крышке имя того, кто звонил, и на лице появилась улыбка. Звонил тот самый В. Прозвучал новый взрыв, а я продолжал обнимать свою возлюбленную. Я был спокоен, страх отошел. И Элизабет была спокойна, ибо знала, чувствовала, что теперь она рядом со мной, и что бы ни произошло, мы всегда останемся вместе. Потолок начал обрушаться, но меня уже не тяготило это знание. Я знал лишь одно, что всю свою жизнь я ошибался. Я думал, что должен спасти ее, Элизабет, и переписать ее судьбу. Ошибался. Ведь все было совершенно иначе. Я должен был спасти себя, и я спас себя. Мир погрузился во тьму, но я смог, у меня получилось. Я переписал свою судьбу. Эпилог. И вновь кабинет главы консорциума, Люциуса. Сам хозяин сидит в своем кресле, потирая руку, по которой прошла судорога. А в кресле перед столом сидит миловидная гостья с пшеничного цвета коротко подстриженными волосами. «Зачем я здесь?» — произнесла гостья и провела пальчиками по маленькой фигурке паука, висящей у нее за запястье. Люциус сидел молча, а затем, кашлянув, повернулся к гостю и бросил ей небольшой лэптоп, который девушка проворно поймала. «Твоя мать передала тебе задание». Девушка быстро оглядела информацию на лэптопе, а потом вновь обратила свой взгляд к Люциусу. «А почему она не передала мне это лично? Почему через тебя? Так нужно, так это наше общее задание». Девушка немного подумала, вновь потирая фигурку паука. «Что за дети? Вся требуемая информация тебе была предоставлена. Лишние вопросы не задавай». Девушка лишь небрежно фыркнула. «Тогда что за людей нужно искать? Открой следующий файл», — повелительно произнес Люциус, и девушка повиновалась. Перед ее глазами появились двое молодых людей, один с темными длинными волосами и серьгой в ухе. Его глаза были разноцветными, значит, решила девушка, обладатель предмета, и другой, со светлыми волосами, совсем еще юноша, решила она, но, сверив с информацией, поняла, что это не совсем соответствует истине. Его глаза были голубыми, но Люциус тут же вмешался в размышления гостей. «У обоих есть предметы, один из них обладает гетерохромией, вот так вот чудно проявилось на нем явление предметов. Именно их нужно отыскать?» «Да, Виктор и Малый, лучше отыскать и приволочь их сюда живыми, но если иного выхода не будет, можно и мертвыми. В деньгах себя не ограничивай, дай в вознаграждение ту сумму, чтобы их точно бросились искать. Еще будет какая-то полезная информация?» «Собственно говоря, нет. Размести о них информацию везде, где только сможешь». «Поняла», — ответила девушка. «А теперь перейдем к детям». Люциус поднялся со своего кресла и направился к другой двери, что вела в тайные покои. При каждом шаге он испытывал боль. «Синка, пойдем со мной», — произнес Арк, и девушка поднялась со своего кресла, чтобы отправиться за хозяином кабинета. Они вошли в следующую комнату, в которой совершенно ничего не было, кроме люльки, в которой мирно спало два младенца, мальчика, если быть точным. «Вот твое задание, а дальше ты знаешь и сама». Девушка аккуратно подошла к люльке и, опершись о деревянные перила, приблизила свое лицо к младенцам. «Еще совсем невинные и такие маленькие», — произнесла Синка, и в ее голосе прозвучала какая-то совсем материнская забота. «А кто их мать?» «В каком-то смысле», — усмехнулся Люциус. «Теперь ты их мать, и вся ответственность за них лежит именно на тебе». Девушка смерила презрительным взглядом главу консорциума и, уже сняв с себя эту гримасу, вновь вернулась к малышам, улыбнулась. Один из мальчиков проснулся, посмотрел на девушку удивленными глазами буквально пару секунд и заплакал. Синка быстро взяла его на руки и отметила про себя, что второй младенец, что проснулся от плача своего брата, а родные ли они вообще, даже не попытался зареветь, а лишь смотрел, как девушка укачивает другого мальчишку. Смотрел так внимательно, словно понимал все, что происходит. «Как ты их назовешь?» — прозвучал голос Люциуса. Девушка обернулась к главе консорциума и смерила его взглядом, продолжая укачивать младенца на руках. «А я должна дать им имена?» «Конечно, а кто же еще?» Когда младенец на руках успокоился, девушка вернула его в люльку к брату. Посмотрела на них еще раз, а потом, тыкая пальчиком сначала в животик к тому, что еще недавно ревел, вызвав заливистый детский смех, произнесла: «Ты будешь Лекс». А затем она ткнула пальчиком в животик и второго мальчика. «А ты, Ник». «Вот и хорошо», — отозвался Люциус и улыбнулся. «Братья нашли свою мамочку». После этого слова девушка вновь смерила его взглядом, и могут не беспокоиться, что их ждем светлое будущее, хоть и наполненное многими бедами. «Да», — отозвалась девушка. «Им еще предстоит сделать очень многое, чтобы склонить ход войны в нашу пользу». Относительно молодая женщина приоткрыла дверь и зашла в кабинет, не очень уютный и заваленный всяким хламом и бумагами. Ее встретил немного озлобленный взгляд владельца кабинета, а ведь это был тот самый Егор Жигулин, он же известный как Дварф Марит или Дед. Вслед за женщиной в кабинет хотели зайти еще двое подростков, но женщина не позволила, произнеся: «Леша, Даша, подождите меня снаружи, я скоро выйду». И в ответ получила бойкий ответ: «Да, мисс Малый». В этот момент женщина потирала рукой фигурку коалы, висящую на шнурке у нее на груди. И так сложилось, что как раз в тот момент, когда подростки произнесли имя или фамилию этой женщины, Егор Жигулин не смог расслышать хотя бы инициалы своего нежданной гости. Дверь за женщиной закрылась, и она присела на стул напротив хозяина кабинета и кабака Джаггернаут. Он смерил ее взглядом, сложил руки на коленях, оставив локти лежать на подлокотниках кресла. «Кто вы такая и что вам нужно?» – начал Егор. «Можешь звать меня мисс Коралой, если тебе нужно хоть как-то ко мне обращаться», – ответила женщина, продолжая потирать пальцами фигурку, висящую на груди. Егор хмыкнул и отложил документы на столе, что он изучал до прихода гостьи, в сторону, чтобы после положить на стол руки, одной из них подпирая подбородок. «И что же вам нужно от меня, услуга?» «Я услуги не оказываю», — резко произнес Егор, взмахнув руками. «Лучше обратитесь в другое место. Надеюсь, там вам помогут. Но мне нужна услуга именно от вас», — продолжала настаивать женщина, или мисс Коралла, как она назвалась. Егор немного поразмыслил и решил, что все-таки стоит узнать, что именно привело эту женщину к нему, и не стоит так сразу отправлять на все четыре стороны неизвестную гостью. Он даже не заметил, что его состояние стало таким, словно он пребывал в алкогольном опьянении. Спать не хотелось, но в сон клонило, просто как по волшебству. И лишь под конец разговора он понял, что он соглашался с этой гостьей не потому, что она казалась убедительной, а потому, что он был уже согласен на все, лишь бы выпроводить ее и наконец-таки отдохнуть. «В чем именно заключается услуга?» – зевнул Егор. «Мне нужно, чтобы вы предостерегли одного человека от опасности». «Кого именно?» «Я не могу назвать имени, но вас заранее уведомит». «Хорошо», – еще раз зевнул он. «Но что мне с этого будет?» «Вознаграждение и очень большое», – прильнула поближе к столу женщина. «Насколько большое?» «Соизмеримо с десятизначной суммой долларов». Егор не на шутку удивился, и казалось, что сонливость на секунду-другую отошла, но потом все так же накинулась на него, пытаясь как можно скорее уволочь в царство Морфея. «Я согласен», — ответил Егор Жигулин, он же дворф Марит или дед. «Вот и прекрасно», — ответила девушка, напоследок проведя по фигурке коралы пальцем. «С вами свяжутся». Она поднялась со стула и направилась к двери, и все это время Егор наблюдал за ней и даже про себя не отрицал, что эта загадочная особа вполне себе грациозна и привлекательна, но было ему не до этого. Глаза слипались, а его самого клонило в сон. Женщина вышла из кабинета, плотно закрыв за собой дверь. «Спи крепко, добрый мой друг», — произнесла она почти шепотом, наконец, оставляя в покое фигурку коалы. «Мисс Малый», — одновременно отозвались Леша с Дашей. «Куда мы теперь?» «Теперь придерживаемся плана. Вы отправляетесь в Питер и ждете подробных указаний насчет времени и места, а я по своим делам». «Ясно», — ответил Алексей. «Будут еще какие-то указания?» — добавила Дарья. Женщина немного подумала и с горечью в сердце произнесла то, что уже долгое время обдумывала. «Да, будет. Что же именно?» — осведомились оба. «Если что-то пойдет не так», — женщина глубоко вздохнула, — «то вам придется убить моего сына. Продолжение следует».